Джон пододвинул табурет, чтобы сесть у кровати пожилого мужчины. «Как вы себя чувствуете, милорд? Как будто по мне прошлась вся королевская конюшня», — прямо ответил лорд Арвин, кладя ложкой фруктовое пюре в свой рот. «И, пожалуйста, не стесняйся называть меня Джоном, если только тебе не покажется это неловким». «Немного», — признал Джон. «Но, правда, как вы себя чувствуете?» «Мне определенно стало немного лучше», — ответил десница короля, слабо пожав плечами, прежде чем причмокнуть и вопросительно посмотреть на еду. «Что это за яблочное пюре? Странный вкус. Хм-м-м, слуга, от которого я получил это, сказал, что повар добавил глоток сиропа, может быть, из-за этого», — гладко солгал Джон. «Вы нас всех сильно напугали тем, что произошло за завтраком. Как давно вы болеете?» Лорд Арвин какое-то время ничего не говорил, просто смотрел вниз и помешивал яблочное пюре, прежде чем, наконец, продолжил есть. «Когда становишься таким же старым, как я, трудно сказать, что является болезнью, а что просто возраст, но я полагаю, мое состояние длится уже около года. Год. Это дольше, чем ожидалось. Зачем так долго тянуть? Кто-то должен быть абсолютно уверен, что это похоже на естественную смерть», — подумал Джон. «Год. Без изменения тяжести состояния. Это довольно необычно». Затем Джона угостили взглядом, мало чем отличающимся от того, который дядя Нед бросил на него и Робба, когда мужчина заподозрил их в краже сладостей из кухни, но не имел доказательств. «Почему тебя так интересует мое здоровье, Джон?» «Боги, так вот откуда дядя Нед получил свой взгляд. Когда-то Джон, возможно, сознался бы под сильным взглядом десницы короля, но теперь он просто отмахнулся от подозрений. Вы важны для моего отца, лорд Десница, а я обладаю некоторыми навыками целителя, поэтому надеюсь, что смогу помочь». Выражение лица лорда Арвина подсказало Джону, что пожилой мужчина, вероятно, не до конца ему поверил. Тем не менее, он кивнул в знак согласия. «Ну, как оказалось, мое состояние ненадолго сильно улучшалось. Когда? Боли полностью исчезали или просто уменьшались? Полагаю, около 6 лун назад, и нет, они не полностью исчезали, просто стали менее заметными», — нахмурился лорд Арвин. «Я на самом деле думал, что выздоравливаю, но затем они снова начались 2 луны назад, сначала медленно, но в последние несколько недель боли стали довольно серьезными». Затем, после паузы, он сухо усмехнулся. «Я уверен, ты это заметил». Джон вздрогнул при воспоминании о лорде Арвине, забрызгавшим кровью всю скатерть. «Да, заметил. Вы давно кашляете кровью?» «Нет», — покачал головой лорд Арвин. «Только последнюю неделю или две». «Должно быть, отравитель увеличил количество яда», — понял Джон. «Какие-нибудь другие примечательные симптомы?» «О, давай посмотрим. Усталость, спутанность сознания, и мне трудно удерживать более тяжелую пищу. Я часто чувствую жжение во рту. Однако все меняется изо дня в день». Джон кивнул, и пара погрузилась в молчание, пока лорд Арвин доедал свою еду, оставив Джона обдумывать то, что он только что услышал. Когда его ложка заскребла по дну миски, старый лорд зевнул и откинулся на подушке. «Мне нужно еще немного отдохнуть», — пробормотал он. «Не мог бы ты прислать слугу, чтобы все убрать?» «Конечно», — кивнул Джон, вставая. «Мне все равно нужно добраться до библиотеки, чтобы найти кое-что. Полагаю, о моем состоянии. Ты узнал все, что хотел знать?» — спросил лорд Арвин. В его глазах блеснуло что-то. «Тебе следует быть осторожным, парень. В конце концов, любопытство сгубило кошку». «Вы мне что-то не договариваете», — сказал Джон и улыбнулся. «Возможно, милорд, но я не кошка». Джон на самом деле собирался пойти в библиотеку, но не для того, чтобы читать о состоянии лорда Арвина. Нет, на самом деле ему нужно было немного покопаться в родословной линии Баратионов для своего нового расследования. Его теория о том, что Джоффри, Мерцелла и Таммин не были детьми короля Роберта, — чем дольше он думал об этом и чем усерднее рассматривал лица королевских детей, — обретала все больше и больше смысла. Опасная теория. Джону нужны были доказательства, если он собирался что-то с этим делать. «Но должен ли я что-то с этим делать?» — подумал Джон. Эти дети не имели никакого отношения к действиям своей матери, и, если бы это стало известно, их жизнь была бы разорвана на части. Они этого не заслуживают. Ну, может быть, Джоффри заслуживает. Джон никогда не утверждал, что он идеален. Тем не менее, ради его собственного спокойствия, эту тайну стоило раскрыть, а когда дело доходило до тайн, библиотека всегда была лучшим местом для начала. Так уж получилось, что в Красном замке была огромная библиотека, разделенная на три уровня с мраморными полами и стенами, украшенными гобеленами и картинами. Окна были высокими, но узкими, из цветных стекол, и все они были расположены таким образом, что освещали комнату, но не позволяли солнечному свету портить книги. Было много деревянных полок, заполненных книгами, свитками и различными предметами, некоторые из которых были заперты за стеклом для защиты от блуждающих рук. Джон посмотрел на иллюминированную рукопись с изображением дракона, запутавшегося в колючем розовом кусте, запечатанную в стеклянном ящике. «Я мог бы взломать этот замок с закрытыми глазами». После долгих споров с самим собой, он оторвал взгляд от прекрасной книги и осмотрел библиотеку. «Как уж называлась, та чертова книга, Джон. О, Джон, это ты». Юный драконорожденный повернулся и увидел, что большая фигура Самвелла Тарли неуклюже приближается к нему, широкая ухмылка была видна над стопкой томов, ненадежно качающихся в его руках. «Сэм, рад тебя видеть», — ухмыльнулся Джон, поймав книгу, упавшую с вершины стопки. «Я думал, что ты и твоя семья уже покинули Королевскую гавань». Очень осторожно Сэм поставил свои книги на ближайший стол, чуть не рассыпав их повсюду и не раздавив себе ногу. «О, ну, изначально так и было задумано, но мой отец разочаровался тем, как мой брат выступил в общей схватке, и теперь полон решимости найти для него нового мастера меча. Он еще не нашел подходящего, но я не удивлюсь, если отец попытается обеспечить ему уроки Джейми Ланнистера или Барриста Насилми». «Верно, я помню, ты упомянул, что твой брат собирался сражаться», — вспомнил Джон, листая одну из книг, которые были у Сэма, «Старые места трезубца архимейстера Лорана». «Как он?» «Неплохо», — пожал плечами Сэм, «но и не так хорошо, как того хотел отец. Я имею в виду, что он проиграл только потому, что вышел против пса. В таком поражении нет ничего постыдного, Сандар Клиган, опытный боец. Возможно, но отец видит это иначе», — снова пожал плечами Сэм, «у него очень ограниченное представление о том, каким должен быть мужчина. Я встречал таких», — фыркнул Джон. «Ну, по крайней мере, у меня есть еще немного времени, чтобы насладиться этой замечательной библиотекой», — слабо улыбнулся Сэм, обводя взглядом комнату. «Сомневаюсь, что мне когда-нибудь еще представится шанс увидеть что-то подобное». «Почему? Разве в роговом холле нет библиотеки?» — рассеянно спросил Джон, просматривая отрывок в книге. «Роговый холм», — поправил Сэм, — «и, да, есть, но я больше не смогу ее увидеть. Когда моя семья покинет город, я отправлюсь на север, чтобы присоединиться к ночному дозору». Это заставило Джона оторваться от книги, пытаясь осмыслить то, что он только что услышал. Нахмурив брови, он повернулся к своему новому другу. Сэм, прости, что звучу как задница, но ты слишком толстый», — спросил Сэм, изогнув бровь в явном удовольствии. «Неуклюжий». Джон неловко пожал плечами, пытаясь подобрать слова. «Тебе не хватает характера». Сэм поерзал в своем слишком маленьком кресле и открыл книгу на случайной странице. «О, посмотри, знаешь ли ты, что мистер Ванион верил, что драконы существуют в...» Джон закрыл книгу в руках Сэма. «Ты уходишь от темы. О, пробормотал его друг, наклонив голову и пытаясь вырвать книгу из рук Джона. Но не получилось. «Сэм». Джон не отводил взгляд от Сэма. «Ты можешь сказать мне, если что-то происходит. Я не буду осуждать и, возможно, даже смогу помочь». Потребовалось мгновение, в течение которого Джон мог практически видеть, как колеса крутятся в голове Сэма, пока тот спорил сам с собой, прежде чем его новый друг грустно вздохнул. «Честно говоря, решение не было моим, не совсем». Джон ничего не сказал, просто устроился в кресле напротив Сэма и сделал пассивное выражение лица, побуждая его продолжать. «Как я уже сказал, у моего отца очень ограниченное представление о том, каким должен быть мужчина, которому я не соответствую, и что для того, чтобы быть сильным лордом, вы должны сначала быть сильным мужчиной, каким я не являюсь, по его мнению. Он годами пытался вылепить из меня что-нибудь приличное, морил меня голодом, избивал, оставлял в лесу, чтобы я сам нашел дорогу назад, но это не помогло. Я не могу изменить себя. В конце концов, он решил, что мой младший брат Декан должен стать его наследником. Тем не менее, я его старший сын и не могу быть вычеркнут из наследования без уважительной причины. И, к несчастью для него, то, что я толстый трус, не является достаточно уважительной причиной для Тирелов. Итак, несколько лун назад он предоставил мне выбор. Я присоединяюсь к ночному дозору, или он возьмет меня на охоту, и со мной случится несчастный случай. Я выбрал дозор. Вот подонок. Джон. Сэм ахнул, наполовину ошеломленный и наполовину удивленный. Что? Это так? Сэм, твой отец угрожает убийством родственнику. Воскликнул Джон, уже задаваясь вопросом, как сложно будет выследить и незаметно избавиться от лорда Рогового холма. Он не был настолько наивен, чтобы верить, что можно переубедить такого человека. Отец редко позволяет традициям брать верх, несколько небрежно ответил Сэм. Тем не менее, он, вероятно, нанял бы кого-то другого, хотя бы для того, чтобы не пачкать моей кровью свои руки, на случай, если кто-нибудь придет задавать вопросы. Честно говоря, я уверен, что единственная причина, по которой он этого еще не сделал, заключается в том, что это разобьет сердце моей матери. Она все еще недовольна моим отъездом, но, по крайней мере, считает, что это лучше, чем. Приятно знать, что у него есть четкие приоритеты, проворчал Джон. Все это потому, что он не хочет, чтобы ты был его наследником. Ты знаешь, что есть больше вариантов, чем обрекать себя на жизнь в холоде и безбрачии, почему бы не стать мистером, например. Знаешь, я хотел. На самом деле я бы предпочел обучаться в цитадели, чем быть лордом, но мой отец отказался, он невысокого мнения о мейстерах. Твой отец, идиот, прорычал Джон, отчего у Сэма отвисла челюсть, и он нагляделся, как будто ожидал, что его отец будет прятаться около полок и выпрыгнет, услышав оскорбление. Когда он заболевает или получает травму, он вонзает себе в горло меч. Нет, он идет к мистеру. Сэм издал звук, нечто среднее между хрюканьем и смехом. Как бы то ни было, какой у меня есть выбор? Что ж, медленно проговорил Джон, барабаня пальцами по столешнице, ты можешь пойти со мной, когда я вернусь в Скайрим. Скайрим, я там живу. Это жесткое и холодное место, предупредил Джон, и люди там такие же. Но я помогу тебе устроиться. Там ты сможешь пойти учиться. Ты сделаешь это для меня. Ахнул Сэм. Конечно, пожал плечами Джон. Ты мой друг. Спасибо, но мой отец на это не пойдет, пробормотал Сэм. Твой отец не узнает. А теперь, Джон встал и наклонился вперед. Мне нужна твоя помощь кое в чем. Вот она, Сэм указал на массивную старую книгу, шириной едва ли не с грудь Джона, с выцветшей красной обложкой, которая была настолько изношена, что тисненные буквы на обложке были практически неразборчивы. Родословные и истории великих домов семи королевств с описаниями многих верховных лордов, благородных леди и их детей, написанное великим мистером Маллионом. «Прекрасное название», – прокомментировал Джон, глядя на гигантский фолиант, запертый в стеклянном ящике. «Спасибо, что помог мне найти его. Я лишь смутно припоминаю, что мистер Лювин упомянул о нем однажды, когда я был маленьким, у нас нет копии в Винтерфилле, и я даже не запомнил название. Это не удивительно. Я думаю, что в Вестеросе может быть только дюжина или около того копий. Зачем она тебе? О, я! Могу я вам помочь, милорды?» Они оба повернулись и увидели пожилого мужчину лет 30, с редеющими темными волосами и выражением лица, как будто он почуял что-то скверное. Джон выпрямился и указал на книгу. «Да, я хотел бы почитать ее, пожалуйста». Мужчина издал неприятную ухмылку, которая была всего в полушаге от насмешки. «К сожалению, сир, подобные фолианты могут быть переданы только с явного разрешения короля или десницы. Эта работа, в частности, крайне редка, и мы не позволяем кому-то ее брать. Черт, я должен был этого ожидать», Джон внутренне вздохнул. «Тогда вы знаете, где я могу взять копию?» Вопрос, казалось, поставил человека в тупик. «Ну, я не верю, что в столице есть какое-то место, но вы можете написать в цитадель, чтобы купить ее. Однако это будет недешево. Это нормально, деньги не проблема». Брови мужчины взлетели вверх, прежде чем вернуться к более нейтральному выражению. «Как, к счастью для вас, могу я спросить, почему вы так заинтересованы в этой конкретной работе?» «О, Я просто хотел провести семейное исследование. В любом случае, но спасибо за вашу помощь. В конце концов, хорошая ложь должна быть наполовину правдой. Работник библиотеки издал звук понимания и, кивнув, удалился. Джон смотрел, как он исчезает за полками, прежде чем снова повернуться к Сэму. «Следи за ним». «А, зачем? Что ты делаешь?» — воскликнул Сэм, когда Джон вытащил из ботинка отмычку и принялся открывать замок на стеклянной крышке. «Для чего-то столь ценного, могли бы сделать более надежный замок», — размышлял Джон, открывая замок. «Мне просто нужно получить некоторые сведения. Я верну его потом, поверь мне». Сэм что-то пробормотал в ответ, но не пытался его остановить или позвать на помощь, а только смотрел, широко раскрыв глаза, как Джон взял книгу и бросил ее на стол, а затем начал поспешно листать страницы, пока не остановился на Баратионах. «Ага». Он схватил страницы и начал дергать. «Стой». Сэм схватил его за запястье. «Ты не можешь просто вырвать страницы из бесценного архива истории. Почему бы не взять все это целиком, а потом вернуть? Что ж, не так уж и сложно украсть из библиотеки огромную книгу, но раз это заставит Сэма больше доверять ему, хорошо, но сначала мне нужно это». Он схватил с другой полки книгу примерно того же цвета и размера, что и та, с которой собирался сбежать, и передвинул другие книги, чтобы скрыть ее отсутствие. Джон засунул книгу под стекло и снова запер крышку. «Ну, это должно дурачить всех достаточно долго. Только, пожалуйста, скажи мне, что ты не собираешься продавать или, не знаю, сжечь», — взмолился Сэм. «Что? Нет», — усмехнулся Джон. «Честно говоря, мне нужно провести небольшое исследование. Я верну книгу через день или два, самые большие». «О, хорошо. Тогда нам, вероятно, следует уйти до того, как смотритель вернется. Если, конечно, у тебя есть все, что нужно», — предложил Сэм, кивнув в сторону выхода. «Да», — ответил Джон, сделав полшага вперед, прежде чем. «Вообще-то, ты знаешь, где хранятся книги о ядах и болезнях». Глава 17, часть 2. Прощаясь с Сэмом, Джон сказал ему обдумать его предложение и дал еще одно обещание, что в случае чего, он найдет способ справиться с лордом Торли. Довокин проскользнул через залы Красного замка и направился обратно в свои покои. Он прошел через опустевший внутренний двор, где рано утром играли Мерцелла и Таммин, и заметил, что, несмотря на холодную, но ясную погоду, замок был пуст. Почему маленький ребенок, наблюдавший за ним с балкона, выходящего во двор, был таким странным? Мальчик уставился на Джона, как будто изучая его, затем склонил голову набок с жуткой улыбкой и слегка пошевелил пальцами, прежде чем повернуться и исчезнуть в коридоре. «Что за?» Джон бросил книги на ближайшую скамейку и, разбежавшись, вскочил на соседнее дерево и взобрался на него с ловкостью своего домашнего имгакинасанни. Достигнув одной из самых верхних ветвей, он использовал ее, чтобы вскочить и ухватиться за перила балкона. Подтянувшись, Джон перекинул ноги и перекатился. Восстановив равновесие, он бросился вперед, чтобы попытаться догнать мальчика, но, выглянув в холл, обнаружил, что его нигде не видно. «В этом замке есть секреты», — подумал он, проводя пальцами по закоулкам и трещинам в стенах, пытаясь найти вход в какие-нибудь потайные ходы, которые наверняка существовали, и я намерен их найти. Но после нескольких долгих минут поисков он вздохнул и поклялся вернуться, чтобы завершить поиски. В конце концов, он не хотел, чтобы кто-то нашел эти книги и заподозрил что-то или вернул их в библиотеку. Джон пошел обратно на балкон, не желая петлять по залам и лестницам. Чтобы вернуться во двор, он перекинул одну ногу через перила и уже хотел перекинуть другую, но его нога зацепилась за цветочный горшок. Инстинктивно взглянув вниз, он заметил, что среди цветов что-то приютилось, клочок пергамента, частично зарытый в грязь. «Наверное, ничего такого», — сказал себе Джон. И все же, он наклонился к горшку и вытащил из опавших цветочных лепестков свернутый кусочек пергамента. «Тот мальчик оставил это здесь». Джон стряхнул землю с пергамента и развернул его, увидев там полдюжины имен детей, возраст, имена матерей и места их жительства. Единственным именем в списке, которое Джон узнал, было Джиндри, которое, конечно, не случайно обведено темным углем, который не соответствовал чернилам остальной части письма. С внутренним стоном он не мог не подумать: «Бойти здесь бы понравилось, можно мне это?» Сказать, что мысли Джона были где-то в другом месте, было бы преуменьшением, что послужило оправданием его менее чем красноречивого ответа на вопрос Сансы. Не помогло и то, что это произошло буквально в тот момент, когда он открыл дверь в свою комнату. «Это ожерелье, можно мне его?» — повторила Санса, закатывая глаза и держа в руках золотое ожерелье из нескольких нитей с драгоценными камнями. Перед ней на маленьком столике лежало содержимое шкатулки с драгоценностями, которую Джон принес с собой. «Да, конечно, кажется, там есть пара одинаковых сережек и диадема». Санса взвизгнула от восторга и принялась рыться в кучке богатств. Оставив ее наедине, Джон повернулся к Сирне, бездельничавшей на диване и лениво листавшей одну из книг, купленных Джоном в Браавосе, в то время как Арья сидела, скрестив ноги, на полу и кормила виноградом и небольшими кусочками вареной говядины свети. «Что вы здесь делаете?» — поднял бровь Джон. «Ну, ты просил меня присматривать за ними, это был лучший способ», — застенчиво ответила Сирна, но уголки ее накрашенных красных губ приподнялись в улыбке. «Никто не любит сидеть в заперти, даже волки бросили нас, чтобы побегать в Багараще. У тебя действительно много классных вещей», — согласилась Ферья, резко отдергивая руку, едва избежав нетерпеливого клюва свети. Санса согласно хмыкнула, любуясь своим отражением в маленьком зеркале. «Откуда у тебя все эти драгоценности?» «То оттуда, то отсюда», — пожал плечами Джон, обходя свою младшую сестричку и переросшую надоедливую птицу, чтобы устроиться рядом с Сираной на диване. «Некоторые вещи были куплены в качестве подарков или потому, что мне понравилось, как они выглядели, а некоторые я нашел, но большинство было платой за услуги». «О, кстати, Сирана отложила книгу и села. Энцо приходил и попросил напомнить тебе, что нужно отвезти эту девочку», она указала на Арью, «в какую-то лавку для снятия мерок, прежде, чем снова ускользнул. Кстати, чем он занимается?» «Понятия не имею», признался Джон, проводя рукой по волосам, «совсем, что происходит, он забыл обо всем этом». «Хорошо, Арья, иди переоденься во что-нибудь потеплее. Нам с Сираной нужно посетить несколько мест, и ты пойдешь с нами». «Действительно, да, в конце концов, твой отец сказал, что ты должна оставаться рядом со мной, пока мы в Королевской гавани». «Хорошо, дай мне минутку». Арья вскочила на ноги и выбежала из комнаты, захватив с собой тарелку с фруктами и мясом, к большому разочарованию свети, который жалобно взвизгнул, потеряв свою закуску. Санса смотрела ей вслед и повернулась к нему. «Можно я тоже пойду? Если хочешь, я не против», Джон почесал затылок, «но я сомневаюсь, что тебе это очень понравится, мы просто будем выполнять кое-какие поручения». «О, наверное, нет», нахмурилась Санса. «Тогда я просто найду секту Мардин». Она попрощалась с ними и ушла, не сказав больше ни слова, закрыв за собой дверь. В тот момент, когда она закрылась, Джон повернулся к Сирне и протянул ей клочок пергамента. «Что это?» «Я не уверен», — признался Джон, «но мне кажется, что кто-то пытается отправить мне сообщение». Горящие красные глаза Сирны пробежались по списку имен. «Ты знаешь кого-нибудь из этих людей?» «Одного», — он указал на обведенное имя, «Джиндри. Он ученик кузнеца в городе. Я встретил его, когда пошел за мечами для себя и Арьи. Что интересно, хотя у меня нет реальных доказательств, я почти уверен, что он бастард короля, и я думаю, что если он один из них, то, может быть, другие имена в этом списке тоже». «Достаточно здравое рассуждение», — кивнула Сирана, растирая пергамент между пальцами. «Он высокого качества и...» Она поднесла его ближе и понюхала. «Он немного пахнет духами. Ты знаешь, кто прислал его, кроме жуткого ребенка, который оставил его, чтобы я нашел. У меня есть несколько идей, хотя ни одна из них меня не успокаивает». Сирана глубоко вздохнула. «Что ты хочешь делать?» «Я полагаю, поищу людей из списка», — ответил Джон, принимая пергамент и снова просматривая список. Он был полон детей, невинных детей, чье рождение не было их собственной виной. Хотя бы только для того, чтобы выяснить, почему кто-то считает это важным. Вероятно, это ловушка. О, это почти наверняка ловушка. Джон посмотрел на Сирану. На его лице играла хитрая ухмылка. «Ты со мной». С такой же ухмылкой на лице древняя вампирша наклонилась вперед, пока не оказалась на волосок от лица Джона. «Я бы хотела посмотреть, как ты попытаешься остановить меня. Почему мы здесь остановились? Мы навестим мою мать. Арья повернулась и подозрительно посмотрела на Сирану, пока они поднимались по лестнице в покой леди Валерики. Почему твоя мать остановилась здесь, а не в Красном замке? С моей стороны было достаточно грубо появиться без предупреждения, и я остаюсь в покоях Джона. Было бы неправильно просить королевскую семью принять у себя и мою мать, мягко солгала Сирана. Мать предпочитает уединение, быть окруженной всеми этими слугами и дворянами в замке, сведет ее с ума. Верно подумал про себя Джон, но если все это время, проведенное в душе Карин, не привело к тому, что леди Валерика потеряла рассудок, я сомневаюсь, что что-либо могло бы произойти. И все же, наверное, это к лучшему, хотя бы для обитателей замка. Но, Джон оборвал Арью стуком в дверь, которая почти сразу распахнулась. По запаху или звуку леди Валерика узнала, что они идут. Уже вернулся. Надеюсь, у тебя есть то, что мне нужно. Прежде чем Джон успел ответить, взгляд вампирши метнулся к Арье. Это кто? Моя младшая сестра Арья. Джон положил руку на плечо своей сестры. И да, я кое-что разузнал. Пренебрежительно фыркнув, леди Валерика отошла в сторону и махнула их небольшой группе в комнату. Проходите. Сирана, присмотри за девочкой, пока я поговорю с мальчиком. Покорми ее чем-нибудь, она слишком маленькая. Мальчик, следуй за мной. С этой женщиной нельзя было спорить, так что Джон мог лишь извиняющейся улыбкой выстрелить в раздраженную Арью, следуя за леди Валерикой во вторую комнату. Закрыв за собой дверь, мать Сираны пригвоздила его взглядом. Что ты узнал? Лорд Арвин болен уже некоторое время, около года, но только недавно ему стало особенно плохо. Так долго. Отравители должны действительно хотеть, чтобы все поверили, что это болезнь. Как насчет самих симптомов? Похоже, что они в основном сосредоточены на желудке и кишечнике, но он также испытывает спутанность сознания и усталость, жжение во рту и горле. Я до сих пор не знаю точно, что это за яд, но, надеюсь, это... Джон вытащил книгу, поможет. Здесь описание самых распространенных ядовитых веществ в Вестеросе. Может, что-то из этого вам знакомо? Возможно, медленно произнесла леди Валерика, беря книгу и перелистывая страницы. Существует яд, полученный из моллюсков и морских водорослей, который при приеме в достаточно большом количестве в течение длительного периода времени вызывает симптомы, которые ты описал, в конечном итоге все заканчивается смертью. Джон замер и похолодел. Есть какое-нибудь лечение? Лечение. А да, но вряд ли оно окажется полезным, учитывая продолжительность отравления, рассеянно ответила леди Валерика, просматривая страницы. Но вы все равно попробуете. С надеждой в глазах спросил Джон. Этот вопрос заставил женщину остановиться и посмотреть на него. Что-то в ее малиновых глазах смягчилось, всего лишь на мгновение. Конечно. Я как можно скорее приготовлю что-нибудь для лечения лорда Арвина, но не могу сказать, насколько оно будет эффективным. Я могу создать противодействующее вещество, которое очистит его кровь от яда и излечит часть повреждений, но если его слова верны, то уже год его тела. Значит, лорд Арвин обречен на скорую смерть, подумал Джон, уже испытывая угрызения сочувствия и к старику, и к дяде. Понял, я уже подмешал ему лечебное зелье. «Надеюсь, это даст нам еще немного времени». «Хорошо», – кивнула леди Валерика. «О, лорд Арвин также упомянул, что симптомы кратковременно уменьшались примерно 6 лун назад. Это обычное дело». Брови древней вампирши нахмурились. «Нет, совсем нет. Единственная причина, по которой это может произойти, если он перестанет глотать яд, а затем снова начнет». Он действительно не хотел знать, но все же чувствовал желание спросить. «Какая еще причина? Обычно для продления страданий жертвы. Ты не знаешь, произошло ли что-нибудь примечательное 6 лун назад». Джон обдумал все, что он узнал, все сплетни, которые он подслушал, и разговоры, которые он вел с тех пор, как был в Королевской гавани. «Боги!» – пробормотал он. «Я не думаю, что лорд Арвин – единственная жертва нашего отравителя, но я думаю, что он единственный, кто остался в живых». Глава 17, часть 3, Арья Аи. Если ты тоже из Скайрима, значит ли это, что ты тоже можешь? Будущая жена Джона оторвалась от банки с сушеными травами, которую она рассматривала. Что могу? Затем она кивнула на тарелку с едой, которую поставила на стол перед Рьей. «Тебе следует это съесть». Мать рассердится, если подумает, что ее игнорируют. Решив, что споры не дадут ей того, чего она хотела, Арья схватила булочку, пододвинула тарелку с курицей и начала есть. Это было не так уж плохо, белый хлеб немного суховат, но курица с чесночным маслом была вкусной. «Знаешь», — Арья наклонилась ближе к леди Сирне, понизив голос и демонстративно шевеля пальцами, — «магия». Брови леди Сирны взметнулись к ее бледному лбу, но, бросив взгляд на комнату, в которой исчезли Джон и ее мать, она подняла руку и что-то прошептала. Раздался низкий треск, и между пальцами девушки мелькнули тонкие полоски молнии. С хитрой улыбкой и подмигиванием она указала на яблоко на столе, и узкая линия пронзила воздух, прежде чем ударить фрукт и разнести его на части. «Это так потрясающе! Хотела бы я это сделать!» — дико ухмыльнулась Рья, вытерев яблочные брызги с лица. Леди Сирана плюхнулась на диван рядом с Рьей. «Я удивлена, что Джон вообще решил рассказать тебе об этом. Когда я разговаривала с ним перед тем, как он покинул Скайрим, он упомянул о своем намерении сохранить эту часть своей жизни в секрете. Ну, я бы не обязательно сказала, что он решил рассказать мне, скорее, так получилось», — призналась Рья, выбрасывая из головы образы того разбойника, который преследовал ее в кошмарах. «Но я убедила Джона научить меня кое-чему. Теперь я могу использовать пару разных заклинаний. Действительно. Покажи мне одно», — ухмыльнулась леди Сирана. Арья сжала кулак, закрыла глаза и представила, как энергия в ее теле стекает по руке в ладонь. Медленно вздохнув, она произнесла заклинание, магическое, густое и острое на языке, и разжала кулак. Ухмылка быстро расползлась по ее лицу, когда маленький шарик света взлетел и закачался в воздухе, освещая полутемную комнату. «Отлично, это очень полезное заклинание», — похвалила леди Сирана. «Хотя в бою не так уж полезно. Джон научил тебя каким-нибудь боевым заклинанием». Смущенно заливаясь румянцем, Арья затеребила кружево на манжете рукава и лениво задалась вопросом, почему мать леди Сираны задернула все шторы. «Ну, он начал, но после того, как я чуть не подожгла скатерть и стол, мы решили, что, наверное, лучше пока сосредоточиться на чем-то другом». Темноволосая девушка весело усмехнулась. «Да, огонь и я тоже не очень хорошо сочетаемся, вот почему я сосредоточилась на освоении молнии и...» Леди Сирана произнесла еще одно заклинание, и со звуком, похожим на треск льда, ее рука была окружена бело-голубой аурой. Она вытянула ее и постучала по краю чайной чашки, а Арья с изумлением увидела, как чай внутри застыл. «Магия льда весьма полезна в бою. Можешь ли ты показать мне другие?» Энцо говорит, что большинство людей владеют одним или двумя видами магии, которые лучше всего им подходят. Он прав, хотя есть маги, которые предпочитают подход «мастер на все руки». «Мастер ни в чем», — ухмыльнулась невеста Джона. «Джон действительно использовал этот подход, когда учился. Но я сосредоточилась на магии колдовства и разрушения, в то время как моя мать сосредоточилась на колдовстве и изменениях из-за ее интереса к созданию магических конструкций». Оглядываясь назад, Арья понимала, что леди Сирана на самом деле не ответила на ее вопрос. «Но вы оба сильны, верно, и опытны. Ну, учитывая все, чего мы достигли вместе, я думаю, да». Арья задумалась над этим ответом. «Поэтому вы с Джоном женитесь, вы оба хороши в магии». «Это странный вопрос», — леди Сирана растерянно улыбнулась. «Я ожидала. Просто», — перебила ее Арья, — «какая польза от этого вам обоим?» «Это полезно», — машинально ответила темноволосая девушка, прежде чем смягчить взгляд. «Я имею в виду, что для нас просто имеет смысл пожениться, учитывая наше положение, но это еще не все. Мы через многое прошли вместе, он знает мои секреты, которыми я никогда не смогу поделиться ни с кем другим, а я знаю его. Но ты его не любишь». Мысль об этом разозлила Арью. Если бы это была женщина, завладевшая сердцем ее брата, то лучше бы она этого заслужила. «Что? Нет», — ответила леди Сирана. «Это, наши отношения сложнее этого. Любовь. Конечно, я люблю его, его так легко любить. Но более того, я доверяю ему и чувствую себя с ним в безопасности, мы хорошо ладим вместе. Мы во многом схожи, у нас похожие цели и мораль. Все это делает нас хорошей парой, и именно поэтому мы женимся». «Так, ты влюблена?» Леди Сирана не ответила, но нежно посмотрела на Арью. «Что тебя так беспокоит?» «Честно говоря, Не было причин говорить об этом, но Арья не могла пойти с этим к Сансе или матери, и оставалось только. «Мой отец скоро обручит меня с кем-то», — выдохнула она. «Я не знаю, с кем и когда, но я знаю, что это произойдет. Я в этом возрасте. Отец не отдал бы меня кому-то вдвое старше меня или тому, кто, как он знает, причинил бы мне боль, но, в конце концов, это будет его выбор, за кого я выйду замуж. Наверное, я просто пытаюсь понять, что такое брак. В этом есть смысл», — кивнула леди Сирана. «Что ты хочешь узнать? Во всех песнях Сансы говорится, что люди женятся, потому что влюблены, и я знаю, что она так думает, но королева определенно не любит своего мужа, а отец не любил мать, когда они впервые поженились, даже если она говорит, что, в конце концов, они полюбили друг друга». Арья добавила эту последнюю часть для того, чтобы убедить себя, что ей не нужно вспоминать все напряжения, которые наполняло Винтерфилл в последние несколько лет. «Мать говорит, что я выйду замуж за лорда, который защитит меня и предоставит удобный замок, что наш брак даст Винтерфиллу важных союзников. В свою очередь, я буду опорой для него, сохраню его дом и дам ему сильных сыновей и прекрасных дочерей, которые вырастут и будут делать то же самое. А ты этого не хочешь. Неважно, чего я хочу, не так ли?» Арья нахмурилась, скрестив руки на груди. «В этом вся проблема. У меня нет выбора, и я знаю, что вряд ли я особенная, но это просто не кажется справедливым. Я, конечно, хочу помочь своей семье, но, я просто хотела бы иметь возможность выбрать того, с кем мне жить. Но, как я уже сказала, неважно, чего я хочу, я должна делать то, что от меня ожидают. Это то, что я уже слышала раньше», — прорычала леди Сирана. «Послушай, я действительно верю в брак по любви, но я также считаю, что люди должны хорошо подумать о том, на ком они собираются жениться. В конце концов, красота увядает, но надежный партнер может быть вечным, а человек, которого вы любите сегодня, может стать совсем другим через какое-то время. Похоже, ты знаешь это по собственному опыту», — заметила Арья в ответ на молчание невесты Джона. «Твой отец умер, но он все еще был бы моим отцом, даже если он был жив, в конце концов», — прервала ее леди Сирана. «Только не говори о нем при моей матери». «Значит, они ненавидели друг друга?» «Это мягко сказано», — усмехнулась девушка. «Я искренне задаюсь вопросом, сколько боли можно было бы избежать, если бы они просто развелись». «Что значит развелись?» — оживилась Арья. «Развелись — это когда пара решила, что больше не хочет быть в браке. Они идут в местный храм, объясняют, почему, а затем 3 дня живут отдельно друг от друга, в течение которых они думают, действительно ли они хотят развестись. Если, в конце концов, они все еще этого желают, тогда глава храма одобряет развод, и пара идет к главе города, правящему лорду Илитану Халда, чтобы закончить начатое. После этого они расстаются», — объяснила леди Сирана. «А что, если жена хочет развестись, а муж нет? В таком случае она идет одна в местный храм и представляет свои доводы главе. Например, если ее муж буйствует, не обеспечивает семью или не может играть в постели, и в зависимости от ситуации ей либо откажут в разводе, либо нет. Если откажут, она может обратиться к главе города, правящему лорду Илитану Халда, чтобы спросить у них». «Вау», — выдохнула Арья, прежде чем рассердиться. «Почему у нас этого нет?» «Ну, это довольно ново даже для Скайрима», — засмеялась леди Сирана. «Думаю, люди устали от того, что все убивают их супругов, чтобы избавиться от них. Но, во всяком случае, я бы не слишком беспокоилась о женитьбе. Я сомневаюсь, что Джон позволил бы тебе застрять в браке, которого ты не хочешь. Что он сделает? Похитит меня и заберет с собой в ту другую землю. А ты этого хочешь?» «Да», — ответ пришел в голову Арье еще до того, как она успела об этом подумать. Как бы сильно она не любила свою семью и как бы мало не знала о Скайриме, она была уверена, что бросит все, чтобы последовать за Джоном туда в мгновение ока. «Я...» Дверь в спальню распахнулась, и из нее вышел Джон. «Сирана, твоя мать идет. Чем это вы двое тут занимаетесь?» Арья встретилась глазами с Сираной, и девушка улыбнулась, прежде чем снова повернуться к Джону. «Просто секретничали, по-девичьи. О, отлично. Я рад, что вы двое ладите. В любом случае, Сирана, твоя мать пойдет с нами, а затем отправимся в замок на ужин. Ей просто нужно время, чтобы подготовиться. Угу, простонала Сирана. Она сказала почему. Мать ненавидит людей. Она хочет встретиться. Джон замолчал, прежде чем бросить на Сирану многозначительный взгляд. С лордом Старком, познакомиться. А, в этом есть смысл. Глаза Арьи метались между братом и его невестой. Это взаимодействие казалось неправильным. Было что-то невысказанное. Или что-то, о чем они не хотят, чтобы я знала. Боги, она надеялась, что это не секс. Вместо того, чтобы задержаться на этой ужасной мысли, она вмешалась. Мой отец, самый благородный человек в семи королевствах, все так говорят. Сирана издала подозрительный кашель, как будто она пыталась скрыть фырканье. Каждый человек честен до тех пор, пока ему это удобно, заявила мать Сираны, леди Валерика, выходя из своей спальни, одетая в темно-серое дорожное платье, прикрытое темно-бордовым шерстяным плащом, стянутым на талии черным ремнем, который подходил к ее черным кожаным ботинкам и перчаткам. Спрятав черный зонтик под мышкой, она метнула взгляд на Арью. «Ты ела, девочка?» Зеленые глаза женщины напомнили Арье то, как Немирея смотрела на свою добычу. «Да, миледи», — выдавила она. Глава 17, часть 4. «Как вам удалось уговорить трактир отдать карету?» «Мы возьмем эту карету, дорогая, и ты знаешь, что у меня есть свои методы. Мама, вы поклялись», — застонала леди Сирана. «Никто не пострадал, Сирана. К тому же, у них была лишняя», — закатила глаза леди Валерика. Арья наблюдала за разговором между матерью и дочерью, пока ела конфеты из патоки с лимонным желе из коробки, которую леди Валерика купила ей. Поток кислого наполнил рот Арьи, и она сморщила лицо, проглотив его. «Сансе бы это не понравилось», — подумала она, засовывая в рот еще одну. Арья никогда не видела, чтобы ребенок так разговаривал со своими родителями и не был наказан. Между парой существовала очевидная дистанция, и Сирана всегда смотрела на свою мать так, будто женщина собиралась сжечь ее замок. Обычно она говорила с матерью или о ней с раздражением в голосе, и хотя Арья была хорошо знакома с этой эмоцией, особенно по отношению к матери, ее бы наказали, если бы она заговорила с ней таким образом. «Они разговаривали друг с другом на равных», — поняла Арья, перекатывая языком конфету. «Смогу ли я также со своей матерью?» Карета остановилась после подъема на крутой холм, и возница подошел, чтобы открыть дверь. Джон выскочил первым, протягивая руку своей невесте, леди Валерике и, наконец, Арье. «Зачем вы это используете?» — спросила она после того, как леди Валерика раскрыла зонтик. День был солнечный, но прохладный, утром на окне был иней. «Я избегаю солнца, когда это возможно», — ответила женщина. «Как, по-твоему, мне удалось сохранить свою кожу такой безупречной после всех этих прожитых лет?» Затем она подмигнула, отчего на лице Арьи появилась улыбка. Что бы ни случилось между Сираной и ее матерью, ей нравилась леди Валерика. «Она странная, но я хочу узнать о ней больше», — поняла Арья, когда они все последовали за Джоном в лавку. Их встретила стройная служанка, которая кивнула на слова брата и скрылась за занавеской в задней части лавки. «Что мы здесь делаем? Помнишь обещание, которое я дал?» — улыбнулся Джон. «Что ж, тебе удалось ничего больше не поджечь и не заколоть королеву, или Джоффри, или твою сестру, так что я решил подарить тебе. Эй, Джон, еще не все готово». Из-за занавески вышел темноволосый голубоглазый юноша. Он, вероятно, был моложе Джона, но немного выше. Он также был мускулистым, что Арья сразу поняла, потому как он был голым выше талии, за исключением пары кожаных перчаток. «Не слишком ли девочка молода для таких подарков?» — прозвучал веселый голос леди Валерики, которая пялилась на закопченный торс юноши. «Разве он не молод для вас?» — спросила Арья, прежде чем повернуться и увидеть, что леди Сирана тоже внимательно изучает парня, слегка склонив голову на бок. «А разве ты не собираешься скоро выйти замуж за моего брата?» — хотя подумала она, внимательно оглядывая его, пока он краснел и пятился к занавеске, в нем есть что-то странное. Арья не могла вспомнить где, но она могла поклясться, что видела его раньше. «Извините за это, ну, я не думал, что здесь будет кто-то, кроме Джона», — объяснил парень, смущенно потирая затылок. Джон усмехнулся. «Нет проблем, Джиндри, это Сирана, ее мать, леди Валерика», — он указал на каждую из них, — «и Арья, моя, ты, должно быть, сестра Джона, Джендри задумался, действительно маленькая. Джон залился смехом. Арья сурово посмотрела на ученика-мастера-кузнеца. «А у тебя глупое лицо». После очередного смеха, подхваченного Сиране и леди Валерикой, которые сели на мягкую скамейку для посетителей, Джон положил руку на плечо Арьи и снова повернулся к Джендри. «Это будет проблемой». Джендри на мгновение задумался, прежде чем покачать головой. «Нет, клинок будет меньше, чем обычно, но это не имеет большого значения для браавосских мечей. Я скоро вернусь». Он вернулся за занавеску, и Арья повернулась к Джону. «Ты заказал мне меч». Ее брат ничего не сказал, но широко ухмыльнулся, так что шрам на его подбородке стал забавным. Арья бросилась к Джону, обхватив его руками и уткнувшись лицом ему в грудь. «Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, маленькая сестричка», — сказал Джон, обняв ее в ответ. Она отстранилась, и он продолжил. «Те же правила, что и с кинжалом. Ты будешь заботиться о нем и относиться к нему с уважением, использовать только в случае крайней необходимости. Кроме того, вероятно, будет лучше, если ты спрячешь меч от своего отца и сестры, по крайней мере, сейчас». Эта последняя фраза, что ей придется скрывать что-то от семьи, заставила ее на миг загрустить, но она все же торжественно кивнула. «Я буду, я просто хочу». «Хорошо», — сказал Джендри, когда он вернулся с табуретом и измерительной лентой, обернутой вокруг его запястья. Он поставил табуретку. «Просто забирайтесь сюда, леди Белая Волчица, и мы снимем с тебя мерки, а потом можете идти. Я Старк», — поправила она, «даже при этом, и я не леди, зови меня Арья». Джендри замер, и его взгляд скользнул к Джону. «Меня зовут Белый Волк, ее, Старк», — пожал плечами ее брат. Потребовалось мгновение, в течение которого Арья не дышала и была готова дать Джендри по носу, если он скажет что-то плохое о ее брате, прежде чем он, казалось, стряхнул с себя шок. «О, понятно. Вы не возражаете, если я...» Он неопределенно взмахнул лентой. «Просто покончим с этим», — закатила глаза Арья. «Какая у тебя ведущая рука, левая или правая?» — спросил Джендри. «Я могу использовать обе», — Джендри посмотрел на нее как-то странно, но она продолжила: «Вообще моя ведущая рука левая, но Септа сказала, что это нечестиво, поэтому она заставляет меня использовать правую руку». Джендри неловко кашлянул. «Ну, может быть, мы сделаем тебе меч, которым ты сможешь владеть любой из рук. Это определенно может пригодиться, правда?» Джендри пожал плечами, измерив длину ее левой руки. «У него были широкие плечи», отметила она, «и большие руки. Я ничего не обещаю, но мастер очень хорош, и я видел, как он создавал вещи посложнее». Видение того, как будет выглядеть ее клинок, появились в голове Арьи. «Тебе нравится быть кузнецом?» — улыбнулась она. «Это тяжелая работа, но мне нравится создавать что-то своими руками. Я хорош в этом, хотя все еще всего лишь ученик», — кивнул Джендри. «Мастер Тапха говорит, что через год я стану полноценным кузнецом», — затем он усмехнулся и добавил: «Не таким хорошим, как он, как мастер всегда говорит. Тем не менее, мне повезло, что он у меня есть, грубый старый чудак. Я, наверное, был бы мертв, если бы он не согласился взять меня». «Почему? Твои родители?» Арья мягко предупредил Джон, заставив ее замолчать. «Боже, Санса права. Я всегда все порчу», — мысленно нахмурилась Арья. Джендри пошевелился, чтобы измерить ширину ее плеч. «Моя мать умерла, я полагаю, а мой отец, ну, черт его знает. Я не стыжусь этого». «И правильно», — одновременно сказали все, включая Сирану и леди Валерику. Затем в лавке воцарилась тишина, но, хотя она и не могла видеть его лица, Арья была почти уверена, что Джендри улыбается. «И, мы закончили». Арья спустилась со стула. «Как будет выглядеть мой меч, когда он будет готов?» «Ну, это будет клинок Брааваси, так что он будет коротким и тонким», — промычал Джендри. «Я нарисую его». Он достал клочок пергамента и стал что-то черкать куском угля, а Арья наблюдала за ним. Краем глаза она увидела, как леди Валерика выскользнула из лавки, вероятно, чтобы убедиться, что карета готова к поездке в Красный замок, уже скоро ужин. «Вот, пожалуйста», — Джендри сунул ей пергамент. «Вау», — воскликнула Арья. «Я буду ждать его». Он улыбнулся, очень милая улыбка с выбитым передним зубом, и потер затылок. «На самом деле, единственная причина, по которой я узнал клинок, когда твой брат описал его мне, заключалась в том, что несколько дней назад в лавку приходил человек с таким клинком и просил наточить его. Я думаю, что он все еще в городе. Он упомянул, что остановился в зале девицы и пробудет там несколько лун. Где это? Поинтересовался Джон. Пока Джиндри объяснял ее брату, как добраться до таверны, Арья позволила своему взгляду скользнуть туда, где Сирана все еще сидела на скамейке, напряженно изучая какой-то пергамент. Что она читает? «Тебе понравился город, Джон?» – спросил Джиндри. «Видел много интересных мест». «Ну, я посмотрел несколько интересных мест», – услышала она ответ брата. «Хотя, есть одно место, которое мой знакомый порекомендовал, розовый фонарь, но я еще там не был. Ты знаешь о нем?» «О, ГМ», – начал заикаться Джиндри, и она увидела, как он посмотрел в ее сторону. «Ну, это место, где, вечерние дамы, шлюхи», перебила Арья. «Похоже, это бордель, Арья», — воскликнул Джон, но улыбка на его лице говорила о том, что он совсем не сердится. Джиндри, напротив, задыхался от собственного смеха. «Что? Я знаю, чем занимаются мужчина и женщина. Алиса на Мормон рассказала мне все об этом, когда в прошлый раз приезжала в Винтерфилл», — защищалась Арья. «Зачем тебе ходить в бордель, Джон? Ты скоро женишься. Или Сирана тоже хочет пойти?» Алиса говорила, что так поступают некоторые пары. Джон сдерживал собственный смех, в то время как Джиндри, возможно, действительно умирал, наполовину согнувшись над прилавком. «Ладно, хватит». Он указал на входную дверь и слегка подтолкнул ее вперед. «Иду, иду. Увидимся, Джиндри. Приятно было познакомиться», — ухмыльнулась Арья. «Я тоже рад познакомиться с тобой, Арья». Джиндри помахал рукой на прощание, и именно тогда, увидев, как свет отразился в его голубых глазах, она поняла, почему он выглядел знакомым. Он похож на лорда Ринли. Когда они вышли из лавки, она повернулась, чтобы спросить Джона, заметил ли он это тоже, только чтобы увидеть, как он что-то шепчет Сирне, которая кивала с напряженным выражением на ее красивом лице. Увидев, как она смотрит, они разошлись и просто молча стояли, ожидая, пока она сядет в карету. Что-то определенно происходит. Глава 17, часть 5. Тирион и... Расскажи еще раз. Еще раз. Раздраженно спросил Тирион. Ничего не изменится, ты же знаешь. Его дорогой старый отец посмотрел на него так, будто он одним лишь взглядом пытался пробить дыру в черепе Тириона. Еще раз. Снова потребовал он сквозь стиснутые зубы. Тирион закатил глаза и повернулся к мужчине спиной, чтобы налить в себе вина. Боги знали, что он это заслужил. Его отец может пренебрегать вином, но сам Тирион ни за что не откажется от такой хорошей вещи. Мы шли по Королевскому тракту, находясь всего в половине дня пути от города, мы поняли, что скоро начнется дождь. Глава отряда Рональд решил, что нам следует разбить лагерь, чтобы не ехать под дождем, а до города добраться уже завтра. Так мы и сделали. Прошло какое-то время, разбили лагерь, сварили ужин, поели и легли спать. Ближе к рассвету напали бандиты. Нападение, должно быть, было спланировано, оно было слишком хорошо организовано. Бандиты действовали слаженно, они били сильно и быстро, сначала убили охрану и лошадей с помощью лучников, а затем подожгли палатки. Они убивали всех и следили, чтоб никто не сбежал. «А почему ты выжил?» «Чтобы продлить твои страдания», — подумал Тирион. Один из наемников, нанятых для обеспечения дополнительной защиты, решил, что нет смысла вести безвыигрышную битву и напрасно умирать, схватил меня и бросился в реку. Некоторое время нас несло вниз по течению, прежде чем мы выползли и прошли оставшуюся часть пути до города. Старый лев откинулся на спинку стула и сложил руку под подбородком. «Этот наемник, я полагаю, тот самый, которого ты привел с собой в замок, Брон», — кивнул Тирион. «Я решил нанять его своим личным щитом. Это глупая идея, ему нельзя доверять», — нахмурился Тевин. «Конечно, нельзя. Он мне сам так сказал, и поэтому он мне нравится, есть что-то освежающее в этой честности. Боги, он ясно дал понять, что защищает меня только потому, что знает, что я смогу заплатить ему за это. Но дело в том, что Брон спас мне жизнь, и я не сомневаюсь, что при должном побуждении он сделал бы это снова». Тирион сделал глоток вина. «И, кроме того, я плачу ему из своего кармана. Отец выглядел крайне недовольным, но все же согласно кивнул. «У тебя есть другие сведения об этих бандитах, помимо того, что они на самом деле не были бандитами», — усмехнулся Тирион. Поймав хмурый взгляд отца, он продолжил. «Они были чисты и ухожены. Мне удалось разглядеть здоровые зубы сквозь улыбку одного бандита, когда он пытался отрубить мне голову. Их одежда и доспехи были изношены и не соответствовали друг другу, но оружие было хорошего качества. Кроме того, обычные бандиты не станут нападать на хорошо защищенный отряд, к тому под знаменем Ланнистеров они будут ждать легкую добычу. Все это было удивительно похоже на нападение на королевскую процессию», — согласился Тевин. «Знаешь, один раз — случайность, второй — совпадение, но совпадений не бывает», — остроумно предложил Тирион, снова наполняя свой кубок вином. «Согласен, кто-то организовал оба нападения. К счастью, слухи еще не распространились, несмотря на обычные замковые сплетни. Это поможет найти виновных. Ты делился с кем-нибудь письмом, которого получил вороном?» «Только с главой моей охраны», — легко ответил Тирион, помня о своем разговоре с наемником. «Я никому не говорил, но я не уверен, что он не поделился этим с кем-то еще». Внезапно старый лев издал нехарактерный стон, слегка сгорбившись и потирая лицо. «В каком ужасном беспорядке оказалась моя семья, не то, чтобы этому не способствовала некомпетентность моего собственного потомства». Не задумываясь, чем же он на этот раз разочаровал своего отца, помимо своего собственного существования, Тирион насмотрел льва утеса Костерли от морщин на его лице до трости, прислоненной к столу. «Мой отец, старик», — понял он, и желудок беспокойно сжался. «Он старик, который скоро умрет, и тогда я стану лордом утеса Костерли и хранителем Запада». Какая странная мысль, Тирион всегда предполагал, что не переживет его. Золотые близнецы оказались позолоченными. В его животе закрутилось чувство вины из-за подразумеваемого оскорбления Джейми, который на самом деле не сделал ничего плохого, кроме того, что полюбил не ту женщину и, конечно же, оплодотворил ее. Однако Серсея все еще заслуживала пренебрежительного отношения. «Твоя сестра – сплошное разочарование, она не может контролировать своего мужа, она не может контролировать своих детей, она не может контролировать свой двор, она не может контролировать свои расходы и она не может следовать даже самым простым указаниям. С той скоростью, с которой она позволяет всему рушиться, я уверен, Серсея приложит руку к падению нашей семьи», – прорычал Тевин. «А что касается Джейми, то он скорее неумелый, чем преднамеренно портящий, и он, все еще, ничего не сделал для продолжения семейного наследия. Возможно, тебе следовало женить его на Роберте, а не Серсею», — предположил Тирион, лишь отчасти в шутку, в конце концов, это не могло изменить количество законных детей Роберта. «Ты мог бы нарядить его в платье, и, если рассказы о том, как король был пьян в первую брачную ночь, верны, я сомневаюсь, что он заметил бы разницу. Думаешь, это забавно?» — рявкнул старый лев. «Наша семья и королевство стоят на краю пропасти, а ты шутишь». Это был риторический вопрос, и любой ответ Тириона только еще больше разозлил бы его отца, поэтому он промолчал и переборол желание снова закатить глаза. Посмотрев на него сверху вниз в течение, по его мнению, значительного количества времени, Тевин издал еще один разочарованный звук и отмахнулся от него. «Еще один из моих планов по обеспечению будущего этой семьи натолкнулся на серьезное препятствие. Он провалился сквозь трещины». «Нет», — покачал головой Тевин. «Мне просто нужно управлять большим количеством фигур, чем я изначально предполагал. Ты знаком с ублюдком Старка, Джон?» — удивленно спросил Тирион. «Он все еще в городе. Я знал, что он приехал на турнир, но был уверен, что после него сразу уедет. Он не только приехал на турнир, но и пользуется вниманием короля, и завоевал любовь Тиреллов, когда спас их младшего сына от Григора Клигана. Я не понимаю, почему ты держишь это животное рядом», — пробормотал Тирион, глядя в темно-красные глубины своего кубка. «Он не приносит ничего, кроме неприятностей. Он полезен тем, что держит людей в страхе и уступчивости», — поправил его отец. «Что ты знаешь о мальчике? Джон, хороший парень, судя по тому короткому времени, которое мы провели в компании друг друга. Сбежал из Винтерфилла и вернулся через несколько лет, прожив в какой-то загадочной и далекой стране, с изобилием денег и подарков. «Да ведь это что-то из сказок для маленьких девочек», — усмехнулся Тирион. «Тем не менее, он хороший собеседник с хорошим вкусом в книгах и еще лучшим вкусом в вине, так что у меня нет к нему претензий. Я должен найти его и посмотреть, готов ли он расстаться с еще несколькими кувшинами пряного вина. Я намерен женить мальчика на твоей кузине, Джой, чтобы получить доступ к его деньгам и связям в Скайриме. В конце концов, новые торговые пути никогда не бывают лишними. Союз также даст нам возможности на севере», — объяснил Тайвин. «К сожалению, когда я подошел к нему с предложением, он сказал, что уже помолвлен. Это не было бы слишком большой проблемой. Мне нужно только, чтобы они были женаты в Вестеросе, чтобы мой план сработал, чтобы он не делал с девушкой после этого. Меня не волнует, но теперь появилось препятствие в виде его так называемой невесты». Тирион с трудом подавил желание пошутить. «Действительно, он никогда не говорил мне об этом, хотя это и не удивительно. Что ты имеешь в виду? Пока мы разговаривали, он был весьма любезен и с радостью отвечал на большинство моих вопросов, но когда дело доходило до чего-то личного, всегда был уклончив», — задумчиво промычал Тирион. «Например, я уверен, что он знает, кто его мать, но когда я настаивал на этом, он уклонялся от вопросов, и я решил не продолжать». Тайвин почесал подбородок. «Твой брат считает, что мать мальчика Ашара Дейн, и из-за этого полностью без ума от него. Не может быть, сроки не совпадают». «Да», — тихо сказал старый лев, — «не совпадают». Затем он выпрямился. «Попробуй больше поговорить со Сноу, посмотри, что ты сможешь узнать о нем и его свадьбе». К этому моменту своей жизни Тирион уже понимал, когда его выставляют за дверь, так что, хотя ему не совсем нравилось порученное ему задание, Тирион на прощание кивнул и покинул личный покой отца, закрыв за собой дверь и увидев Бронна, прислонившегося к ближайшей стене. Наемник посмотрел вниз и поприветствовал его. «Закончили со всеми вашими причудливыми разговорами?» «Да, хотя могу поклясться, что кое о чем забыл», — весело фыркнул Тирион. «Нет, Ви, мать умерла, когда Нет был еще мальчишкой, но она прожила достаточно долго, чтобы научить его тому, что неприлично говорить плохо о тех, кто не причинил ему вреда. Это был урок, который Нет принял близко к сердцу, не то чтобы это было так уж сложно, он всегда был немногословен, но не значит, что Нет не думал плохого о Русе Болтоне, Тайвине Ланнистере, Григоре Клигане и многих других. Но особенно его раздражал Питер Бейлиш. Нет не любил этого человека. Он считал его хитрым, подлым и скользким. Распутник и лжец, под каждой ухмылкой которого скрывается ложь. Вдобавок к общей неловкости встречи с мужчиной, который когда-то питал к его жене настолько глубокие чувства, что был готов драться в бессмысленной поединке, а то, как мизинец смотрел на Сансу, вызывало раздражение. Тем не менее, в конце концов, он так и не сделал ничего лично Неду, а Роберт заявил о его способностях как мастера монет. Поэтому Нед был готов выслушать его, только в этот раз, и очень недолго. «Лорд Старк, я так рад, что Дизи смогла застать вас вовремя», — весело прокомментировал мизинец, скользя руками по темно-синей тунике. «И я так рад, что вы решили присоединиться ко мне». Нед оставался с каменным лицом и не реагировал на голую темноволосую голубоглазую девушку, лежащую на кровати, даже когда она хлопала ему ресницами со знойной улыбкой. «Чего вы хотите, Бейлиш?» Вместо ответа развратник просто указал на большой шрам на груди. «Вам нравится, лорд Старк? Ваш брат оставил мне его. О, сколько времени прошло с тех пор, но это важный урок о том, как устроен реальный мир. Может быть, я должен поблагодарить его за такие подарки, но, увы, он мертв». Осел подумал Нет. «Не трать мое время, Бейлиш». На отсутствие реакции мизинец только улыбнулся и завязал свою тунику потуже. Он повернулся и жестом велел девушке уйти. Она безмолвно надела туфли и вышла через другую дверь, а не через ту, через которую вошел Нет, все еще обнаженная, но взяв с собой ярко-желтое платье. «Я хотел выразить свои соболезнования по поводу лорда Арвина. Я знаю, как много он значит для вас и короля. Тем не менее, он прожил жизнь дольше, чем большинство, и многого добился, должно гордиться этим. Джон еще не умер». «Нет», — согласился мизинец, — «он выносливый человек, чтобы терпеть болезнь так долго. Лорд Станнис скончался всего за 6 недель, возможно, его болезнь была тяжелее». «Станнис, что вы имеете в виду?» Нет, не хотел впускать этого человека в свою голову, но игнорировать то, что он говорил, было еще опаснее. Я слышал, что он умер от болезни, но от той же самой. Те же симптомы, та же болезнь, пожал плечами мизинец. Странно, не так ли? Сначала мы волновались, что болезнь распространится по Красному замку, но это случилось только с ними двумя, как будто это вовсе не естественная болезнь.